Глава 12. Искать счастливое место Пяткин зарекся. Не до того ему было. С вечера напал на извозчика неведомый страх. Казалось бы, страх — привилегия барышень и нервных субъектов, которые от безделья не знают, чем себя развлечь. Трудовому мужику страх незнаком. Да вот только Пяткин с ним близко познакомился. Как умчался с обводного, как выехал на Невский проспект и дал лошаденке передышку, приметил на углу городового. Тут и показалось, что городовой вроде спросить хочет, а не ты ли, Пяткин, убивец? Извозчик глаза отвел, нос в воротник засунул, проехал мимо. У следующего городового страх чуть не задушил. И душил при виде каждой черной шинели. Замучил в конец. Извозчик чуть живым в конюшню вернулся. Зарылся в сено и остался ночевать. Утром проснулся, водицы ледяной испил, лошади овса насыпал, вроде отпустило. Стал он сам с собой беседу вести. Рассудил городовых не замечать, будто нет их. Стоит себе черный столбик, ну и пусть. Ему какое дело? Выехал Пяткин в город, собрав всю храбрость в варежку. Городовых издали примечал, старательно взгляд отводил. И понемногу обвыкся. Двух пассажиров отвез, третий попался на набережной Фонтанки. Вышел из казенного здания статный господин в распахнутом пальто. Приказал на угол Офицерской и Львиного переулка. Согласился на полтинник, не торгуясь. Полтинник, 50 копеек. Пяткин осмелел, спину распрямил. Выехал на Садовую улицу и вдруг чует, вонью лютой несет. Даже лошаденка головой вертит. Оглянулся, а господин развалился на диванчике и покуривает сигарку мелкого вида. Но такую ядреную, что народ шарахается, а ему хоть бы что. Экий занятный господин. На Офицерскую улицу Пяткин въехал в бодрости. Лошадке прикрикнул, чтобы веселее шла. Но как подъехал, куда было заказано, чуть не обмер от страха. Оказалось, что господин привез к полицейскому дому Казанской части. Вот и конец. Сейчас руки скрутят и поведут в тюрьму. Ожидая неминуемого, Пяткин сжался воробушком. Господин приказал обождать, спрыгнул на снег, отчего пролетку шатнуло лодкой на волнах. При этом издал радостный вздох человека, владеющего здоровым телом. Сдвинув шапку на глаза, Пяткин услышал, как хлопнула входная дверь, а затем радостный крик его пассажира. «Ага, попался жулик!» Извозчик накрепко зажмурился. Все, конец. «Аполлон Григорьевич! Как тут оказались?» — услышал он, не разжимая глаз. «Да вот, решил навестить друга, который прячется 2 месяца». «Совсем не прячусь». «Ну, конечно, жульничать не выйдет. Все, беру вас под арест». «Я не могу». «Знать не желаю, друг мой. Едем к Палкину. У меня пролетка ждет». Ресторан Палкина. Знаменитый ресторан на Невском проспекте. «Зачем?» «О, боги естественных наук! Что за человек? Угощу поздним завтраком». «Благодарю, не голоден». 23 декабря. Праздник почти наступил. Пора веселиться. Прокутим наши премиальные. На гуси получили? Спустим подчистую. Поехали». «В другой раз». — Обидеть хотите? Столько не виделись и вот так встречаете? — Давайте не сейчас. — Чем же так заняты? — Вызвали в Апраксин рынок, там происшествие. Пяткин услыхал тираду, от которой и лошадь покраснеет. Но страх поубавился. Вроде его арестовать не спешат. Может, опять пронесет? Приоткрыв глаза, он оглянулся. Рядом с пассажиром стоял коренастый господин в каракулевой шапке Рафаэль. Незнакомец глянул так, что извозчик вжал голову в плечи. Высказав все, что думает про неугомонных чиновников сыска, Лебедев предложил довести до Апраксина. Дождется, пока Ванзаров закончит свои делишки, и все равно отвезет к Палкину. Свои решения великий криминалист не менял. Указав Ванзарову залезать первым, Аполлон Григорьевич запрыгнул и втиснулся на диванчик пролетки. Было тесно. Теснота не мешала. Уточнив, куда именно в Апраксин, Лебедев приказал подъехать со стороны фонтанки. Пяткин обрадовался, что не оказался за решеткой, и забыл сторговаться. Так и поехали. Аполлон Григорьевич легонько ткнул локтем в бок. У обычного человека уже бы перехватило дыхание. Ванзаров не шелохнулся. «Ну и что это означает?» «О чем вы?» «Не стройте из себя дурака. Оставьте эту привилегию нашему начальству». Настроение Лебедева было игривым. Проверять его на прочность не следовало, даже лучшему другу. Ванзаров придвинулся к уху великого криминалиста и спросил шепотом. «Чем напугали извозчика?» Лебедев пыхнул сигаркой. Облачко дыма отнесло на кухарку, которая выронила корзинку и зажала ладошкой нос. «Чтоб я обидел трудовой народ? Он двойной тариф содрал, я виду не подал». «Наверное, показалось», — согласился Ванзаров, и принялся рассматривать замерзшую реку Мойку, которую проезжали. Аполлон Григорьевич издал предупреждающее хмыканье. «Не увиливайте, друг мой, не отстану». «Я знаю». «Тогда не измеряйте глубину моего бездонного терпения». Лебедев довольно ухмыльнулся. «Чем занимались все эти дни, пока заживали живописные шрамы?» «Октябрьские истории напоминать не надо». Последовал утвердительный кивок. «Такое не забывается». «Под конец тех событий мне было обещано, что произойдут ужасные происшествия, которые нельзя остановить», — продолжил он. «Были обещаны мне лично. При последней встрече с известным вам отчаянным господином». «Тот самый ссыльный тип?» «Дал мне слово за несколько мгновений до своего конца. Слово было пропитано ненавистью, какую скопил за долгие годы». Лебедев согласно кивнул. «Такой человек слов на ветер не бросает», — сказал он, выпустив облачко сигарного дыма. «Обещание серьезное». Я пытался понять, где может быть нанесен удар. Ждал и готовился. Рассчитывали, что некие личности под его гипнозом будут убивать, не понимая, что делают? Как сомнамбулы? «Наиболее логичный вывод», — ответил Ванзаров. Однако ничего не произошло, совсем ничего, что могло быть запущено как мина замедленного действия. Каждый день проверял сводки, дал указания приставам докладывать о любом странном случае. Ничего. «Возможно, времени пришло». 2 месяца — большой срок. Сила гипноза должна ослабнуть. Он был выдающимся гипнотистом, но не всесильным. Гипнотист. Гипнотизер выступает на эстраде или в цирке. Гипнотист занимается настоящим гипнозом. Спланировать убийство при помощи сомнамбулы на отдаленный срок маловероятно. «Напомните, как он заставлял становиться убийцей?» Лебедев ничего не забывал и отлично помнил все детали прошлых событий. Ванзаров сделал вид, что поверил в забывчивость друга. «Под гипнотическим внушением гипноту отдается приказ выполнить конкретное действие, когда тот услышит ключевую фразу. Гипнот — тот, кто подвергается воздействию гипноза гипнотиста. Человек мог внезапно порезать ножом или опрокинуть кипящий самовар, ударить чем-то тяжелым, убить случайного человека. Убийца не осознавал, что делает». «Фразу «спусковой крючок» узнать удалось?» «Только одну. Должны быть иные». «К круг лиц, из которых он мог подготовить механических убийц. Ванзаров только головой покачал. Логично предположить, что такому гипнозу подверглись те, кто не вызывает подозрений. Молоденькие барышни, матери семейств, почтенные дамы. И в результате я ошибся. Аполлон Григорьевич без церемонии выбросил сигарилью, чуть не угодив в проезжавшую пролетку. «Не припомню, когда слыхал от вас подобное признание, друг мой. Чем же вам помочь?» «Рассматривали возможность, что могло ничего не случиться?» — спросил он. «Потому что машина страха уничтожена?» — в ответ спросил Ванзаров. «Эта мысль очевидная и ошибочная. Почему же?» «Обещая бедствие, каторжанин не мог знать, что машина страха погибла, а его сподручный мертв». «Ну так в этом все дело!» — обрадовался Лебедев. «Совершенно очевидно. Он рассчитывал, что машина страха будет запущена. Наверняка она должна управлять сомнамбулами. Раз ее нет, ничего не произойдет». «Так думали господа революционеры и охранка, когда пытались ее найти», — ответил Ванзаров. «Машина страха не может создавать сомнамбул убийц. К тому же предмет, который уничтожили в доме на Екатерининском канале, совсем не машина страха. Каторжанин это знал, иначе не выдал бы, где она находится своему помощнику. Он его обманул, потому что использовал для своих целей, хоть и поплатился за это». «Где же тогда настоящая машина страха?» — в задумчивости спросил Аполлон Григорьевич. «Где пресловутое изобретение господина Иртемьева, великого спирита, которое принесло столько бед и погубило своего создателя?» «Машина страха — не предмет и не аппарат. Это нечто другое». «Что же?» «Допускаю, что миф, которым Иртемьев прикрывал пустоту. Он так заботился о своем величии, что мог выдать желаемое за действительное. Пустил слух, ему поверили, ну и бросились искать то, чего не было». «Верится с трудом». «Помните свояченицу Иртемьева?» «Тихоню, что погибла в тюрьме?» «Мадмуазель обладала невероятной силой гипнотизма, которую использовала для своих целей. При этом жила в квартире Иртемьева на правах сестры его жены, а он ничего не замечал». «Хотите сказать, некто неизвестный и есть истинная машина страха?» «Нельзя исключить. Назвать кандидатуру не могу». «Может, ваше беспокойство напрасно, друг мой?» Ответил Ванзаров не сразу. «Обещание каторжанина исполнится, я уверен, но не могу вычислить, где и с кем», — добавил он, невольно представляя конкретную персону. «Что намерены делать?» «То, что могу. Разыскать тех, кто может знать важные подробности. Например, бывший филер почтовый, что так ловко сдал вас на эксперименты в больнице умалишенных». Великий криминалист не упускал случая воткнуть булавку. Ванзаров согласно кивнул. «И доктор Ахчинский, что бесследно пропал. Ну и не откажусь побеседовать с ловкой барышней, которая блестяще привела начальника охранки». «Пирамидова?» — обрадовался Лебедев. «Я бы многое отдал, чтобы поцеловать ей ручку. Болвана полковника стоило проучить. Что сделала эта чудесная девушка?» «Это секрет», — ответил Ванзаров, но, получив удар по ребрам и взгляд, обещавший гром и молнии, не без удовольствия сдался. «Только вам, Аполлон Григорьевич, потому что никому не расскажете». «То-то же! Сгораю от нетерпения!» Она заявилась к полковнику Пирамидову прямо в охранку и представилась женой... Тут Ванзаров назвал фамилию, которую принято было называть шепотом. Лебедев издал рык голодного кота, поймавшего мышку. «Какая умница!» — с почтением проговорил он. «Какая дерзость!» — согласился Ванзаров. Она заставила полковника привести из Петропавловской крепости на спиритический сеанс известную вам польку, что должно было закончиться катастрофой. «Изумительная, роскошная, чудесная!» Лебедев изобразил, что целует кончики пальцев. «И вы не знаете, кто эта редкостная барышня?» «Узнаю, когда познакомлюсь». Между тем пролетка минула желтую громаду Министерства внутренних дел на набережной Фонтанки и остановилась, не доехав до здания Малого театра. Малый театр в Петербурге теперь называется Большой драматический театр имени Георгия Александровича Товстоногова, БДТ. В широком проеме виднелись корпуса Апраксина рынка. «Приехали, господа», — пробурчал Пяткин, старательно не поворачиваясь. «Могу задержаться. Стоит ли вам ждать?» — сказал Ванзаров, вставая с диванчика. Лебедев подхватил походный саквояж желтой кожи, с которым никогда не расставался, и спрыгнул с пролетки. «Замешкаетесь, так потороплю. Не сидеть же на морозе. Извозчик, дожидайся. Как вернемся, поедем на Невский, к Палкину. Ценой не обижу. 3 рубля за все разъезды». И Аполлон Григорьевич уверенно пошел к толпе зевак, которую отгонял городовой. Прежде чем сойти, Ванзаров постучал извозчика по спине. Пяткин глянул из-за поднятого воротника. «Чего изволите?» «Вот что, любезный, если чего боишься, приходи в сыскную. Спросишь Ванзарова — это я. Все как на духу расскажешь, найду способ тебе помочь». «С чего взяли, господин хороший?» — пробормотал Пяткин, глотая сердце в горле. «Ты от городовых голову воротишь. Приходи, как страх победишь». Сойдя в утоптанный снег, Ванзаров догнал Лебедева. Магазин антикварных предметов торговца Морозова находился внутри Апраксина рынка в корпусе Козлова, что располагался между Шмитовым проездом и набережной Фонтанки, невдалеке от Малого театра. Городовой отдал честь и распахнул дверь магазина. Словно дождавшись, на пороге появился пристав Хомейко. Пристав был в гражданском пальто, потому что не служил в армии, имел чин статского советника, а вид сонный и домашний. Как кот, которого согнали с теплой печи. «Господин Ванзаров, рад видеть», — сказал он без радости, слепо сощурившись. Но, разглядев, кто рядом с чиновником сыска, подобострастно добавил: «Господин Лебедев, ну зачем же вас побеспокоили?» Хомейко не столько испытывал почтение к великому криминалисту, сколько помнил, как Лебедев выбросил в Фонтанку пристава, посмевшего ему перечить. В столичной полиции Аполлон Григорьевич заработал репутацию безжалостного, вздорного, строптивого и неуправляемого чудовища, без которого нельзя обойтись. Что давало преимущество? Дураки в чинах старались держаться от него подальше. Про убийственные никарагуанские сигарки и поминать не стоило. «Тут купец повесился?» — спросил Ванзаров. Пристав усмехнулся. «Хм, повесился? В каком-то смысле. Извольте сами взглянуть».